на краю Ойкумены. Тайна Гомеровской Трои. В наше время утеряны сведения о местоположении многих городов Древнего мира. До сих пор ведутся поиски легендарной Трои, воспетой Гомером, в эпосе «Илиада». Так как многие ученые не считают Трои город, найденный Шлиманом на азиатской части Турции, со школьной скамьи нам известно о 9-летней войне греков с Троей. Об истории Трои и о периоде этой войны написаны многочисленные научные работы, но проблема остается нерешенной. Начало практического поиска Трои положил немецкий археолог и кладоискатель Генрих Шлиман, который в 1870-1873 годах провел в северо-западной азиатской части Турции раскопки Гисарлыкского холма и обнаружил остатки города-крепости с богатым кладом. Шлиман объявил, что его гомеровская Троя – его. Общественность легковерно приняла сообщение за истину. К раскопкам Шлиман готовился основательно. Сколотив большое состояние на золотых приисках, в США он приступил к раскопкам в поиске богатого клада, находившегося в развалинах древнего города. Для поиска месторождений золота и кладов он использовал свои экстрасенсорные способности, ясновидение, биолокация, а также легенды, предания. Найденный клад Шлиман назвал кладом Приама. Эта реклама открыла ему дорогу к раскопкам ряда древних царских усыпальниц с богатыми кладами, местоположение которых было известно многим. Однако ряд крупных историков высказал несогласие с тем, что найденные развалины имеют отношение к Трое, приведя веские доводы и ссылки на древнеписьменные источники и исторические факты. Древние источники однозначно указывают местоположение Трои на европейском континенте, к северу от пролива Дарданеллы. Известно, что персидский царь Ксеркс, переправившись в V веке до новой эры с азиатского континента на европейский, со своими войсками при походе в Грецию побывал на развалинах бывшей Трои, где принес богам в жертву 1000 быков и ценные дары. Позднее, в IV веке до новой эры, Александр Македонский перед переправкой своих войск на азиатский континент при походе в Египет и Персию возложил у развалин Трои богатые дары богам. Тогда там еще были видны остатки храмов, а окрест продолжалась жизнь. Через земли, где находилась Троя, проходили дороги с запада на восток и с севера на юг. Руины Трои подвергались последующим разрушениям в IV и III веках, в период яростной борьбы с языческим многобожием, когда уничтожалась всяческая память о прошлом вместе с ее носителями, людьми. Основываясь на древних источниках, нами были приведены многолетние исследования, позволившие определить район реального местоположения Гомеровской Трои на европейской части Турции. Это не умаляет заслуг Шлимана, который нашел какой-то город-крепость и клад в азиатской части Турции. Древние источники сообщают, что основание Трои началось после наводнений и других природных катастроф. В частности, во время голода треть кретян или афинян под предводительством царевича Скамандра отправилась основывать свою колонию у границ Фригии по соседству с фракийцами и бебриками, которые жили у северного берега Пропонтиды, Мраморного моря. Они выбрали место недалеко от города Гомоксита под высокой горой, которую они назвали Ида в честь критского дома Зевса. Здесь быстро вырос город Сминфии. Сам Скамандр женился на нимфе Идее, которая родила ему сына Тевкра. По прошествии времени кретяне завоевали своих новых соседей бебриков, но в битве погиб Скамандр. Его власть унаследовал Тевкр, по имени которого поселенцы начали называться тевкрами. В эти места в ту пору прибыл Дардан, сын Зевса, и Плеяды Электры, который помог воевать с бебриками и присоединить некоторые земли соседних фракийских народов. За это Дардан получил часть царства, а также женился на Батие, дочери Тевкра. После смерти Тевкра власть над всем царством перешла к Дардану, которая распространилась также и на многие азиатские народы. Всему царству он дал свое имя – Дардания. Он также создавал новые колонии во Фракии и дальше. Его могила была видна в первых веках новой эры в той части Трои, которая называлась Дардания, до слияния с двумя другими поселениями – Илион и Троя, образовавшими единый город Трою. Дардан привез с собой часть священных реликвий и изваяний своей матери, а другую их часть его брат Эосион увез в Самофракию на север Эгейского моря. Имеются основания предполагать, что современный остров Самофракия в те далекие времена являлся полуостровом Фракийского берега, отделившись позднее в результате землетрясения и опускания земель под воду. После разрушения Трои Гераклом, возвращавшимся из похода к амазонкам, царь Приам намеревался заново отстроить Трою на новом месте на холме Ата, но вспомнил неблагоприятные пророчества, связанные с этим холмом, и снова отстроил Трою на старом месте. Холму Ата ранее неоднократно обращал свой взор и Дардан, чтобы построить город. Но пророчества были неблагоприятны, так как на холме были следы города иного народа и иной цивилизации. Троянские тексты сообщают о большом числе мельниц на реке, где стояло Троя, а также о присутствии вблизи Малой Индии – культовых сооружений жрецов и жриц из Индии. Древние письменные источники также сообщают о некоторых народах, являвшихся соседними троянцев – фракийцы, киконы, бебрики, лотофаги, что позволяет уточнить местоположение Трои. Например, Одиссей, возвращаясь после разрушения Трои на остров свой Итако, запад Греции, буйно грабил города и земли северных соседей афинян, живших у северного берега Эгейского моря. Киконы, лотофаги, киклопы, фракийцы. Одиссей со своими спутниками при грабеже убивал жителей и терял своих друзей. Сам Одиссей по прибытии к себе на родину тоже погиб. В этих же источниках сообщается, что во фракийском городе Киконов у устья реки Симон, так эта река называется в наши дни, на севере Греции жил Борей со своей женой Орифеей. Известно, что основная часть фракийских народов проживала на землях современной Болгарии, соседствующей с европейской частью Турции. Бебрики были соседями фракийцев и жили к востоку от устья реки Марица, Гебр, на берегу Пропонтиды, Мраморное море. Именно здесь, на северном берегу Мраморного моря, Ясон с аргонавтами по пути в Колхиду за волшебным сосудом «Золотое руно», сойдя на берег для пополнения припасов, начал грабить, убивать местное население, бебриков. Убили они и царя бебриков, Амика. После возвращения на свой корабль с награбленной добычей аргонавты пировали всю ночь. Потом они благополучно проплыли в Босфоре восточнее Византа, около сходящихся между собой скал Симплегады. Это были технические устройства из гигантских полых плавающих каменных глыб понтонов, которые прикрывали пролив и использовались для регулирования судоходства. При необходимости симплегады могли заполняться водой и оседать на дно, а после откачки воды снова всплывать. Подобные устройства ранее были в Гибралтаре и в других проливах планеты. Это свидетельствует о том, что причерноморские земли когда-то в древности были хорошо обжиты и обустроены. Древние герои Геракл, Одиссей, Ясон были подобны дикарям-грабителям, приходившим в Причерноморье за волшебным поясом амазонской царицы Ипполиты, за золотым руном в Колхиду и так далее. Троя, как колония, основывалась на землях бебриков, которых затем и покорила. Позднее Троя после девятилетней войны обороны была разрушена из-за предательства Энея и Антенора, сговорившихся с ахейцами, после чего Эней благополучно уплыл в Италию, а Антенор оказался в Венеции. На стороне защитников Трои были Теутрат, правитель Фригии, царь Рем, основатель Рима, и владелец множества лошадей, составлявших основу обороны в войсках, амазонская царица с воительницами и другие. В настоящее время тысячелетними напластованиями культурных слоев земли на месте настоящей Трои находятся фундаменты крепостных стен города, дворцов, храмов. Там же могут быть каменные скульптуры, усыпальницы царей, городские некрополи с захоронениями защитников Трои и амазонских воительниц с их оружием. Не исключено, что при раскопках могут обнаружиться следы письменности на камне и металле. Здесь археологические находки должны, по своей ценности и разнообразию, превзойти то, что было открыто Шлиманом в азиатском городе-крепости. Из исторических материалов известно, что истинная Троя находилась у подножия и на склоне холма Ида, и в то время как город Шлимана на вершине холма. После падения и разорения Трои часть ее реликвий и ценностей была разграблена завоевателями, часть погибла в огне пожарищ или отказалась под развалинами города. Не исключено, что какая-то часть из них была переправлена заранее в дружественную Фригию, последняя столица которой находилась на юго-западе современной Турции, у города Кемер, где сейчас видны ее величественные развалины. Предание сообщает, что ценные письменные материалы по истории Трои в недалеком прошлом имелись в обширных подземных хранилищах знаменитой Византийской библиотеки, которые смогли бы дать ответ на многие вопросы. Тем более, что в этой библиотеке хранились, возможно, и сейчас хранятся древнейшие карты мира языческого периода. Об этом свидетельствуют уникальные карты турецкого адмирала Пирирейса, составленные им в начале XVI века на основе более древних карт этой библиотеки. В исторической литературе троянцев соотносят с этрусками, которых, в свою очередь, считают славянским народом. Известно, что этруски пришли из Урала в Центральную Европу около 4000 лет назад, в период великих переселений народов. В этот период в Сибири резко похолодало, а в Северной и Центральной Европе потеплело. Исчезла вечная мерзлота, этруски шли на запад двумя путями. Один из них пролегал по восточным и южным берегам Каспия, в Средиземноморскую часть Малой Азии. Другой поток шел через Причерноморскую Скифию, бассейн реки Дунай, в Этрурию, север Италии. Более молодая и мобильная часть этрусков прошла далее через Испанию на африканский континент, в район Алжира, Туниса, Ливии. Здесь, а также на побережье Черного моря, в районе проливов Босфор и Дарданеллы, они построили ряд городов. В то же время североафриканская группа этрусков наладила надежное сообщение между Карфагеном и Италией. Благо тогда между Карфагеном и Сицилией было множество островов, по которым пролегали древние пути сообщения. Известно, что в организации Римской империи принимали активное участие этруски. Ее первым императором был этруск. Столица империи первоначально находилась на территории Ливии, у границы с Египтом. Рим стал столицей империи значительно позже, куда затем многие этруски переселились из Африки. В середине первого тысячелетия было еще перемещение этрусков в восточном направлении, на Балканы, в район озера Балатон, Венгрия, в низовье Днепра и Литвы. В печати неоднократно появлялись сообщения, что Шлиман оставил в тайнике дома, где он жил, важные дневниковые записи. Считается, что там же находятся ценности античного периода и древние письменные материалы, касающиеся Трои. Но его тайник пока не раскрыт. И поэтому исследователи продолжают ломать голову над решением этой исторически важной проблемы.